«Отговорили! Юзефа мужик, Юзефа хамук! Ну что ж, я не доктор, не лакей с ресторана, в храки не хожу! А кто удумал будить без шкандалу? Юзефа удумала!» Но сегодня, в последний день перед каникулами, Юзефе даже не надо пускать в ход холодную воду. К ее приходу я уже не сплю. Я проснулась самостоятельно. Сегодня последний день в четвертом классе. Ура! Скоро переедем на дачу. Ура! Один из моих учеников, старший по возрасту, еврей, другой русский. Когда они пришли ко мне в первый раз, старший сам представился и представил своего товарища. «Меня зовут Шнир, Азриэл Шнир. А про него, — он указал на товарища, — вы даже не поверите, как его зовут. Он Степа, и не в том дело, что Степа, а в том, что и фамилия у него Разин, полный Степан Разин, ни больше, ни меньше». Тут Степан Разин так весело захохотал, словно он и сам только сейчас впервые услыхал, какая у него знаменитая фамилия. «Обучаются у меня Шнир и Разин немецкому и французскому языкам. Это нужно им для того, чтобы набирать иностранный шрифт. Тогда им, как работникам более высокой категории, и платить будут больше». У Шнира совсем серое лицо. Эта свинцовая серость никогда не оживляется даже самой слабой розовинкой. «Это меня буквы съели», — показывает Шнир на свои щеки. «Свинцовые буквы, они, знаете, и очень вредные». «Вот Степка», — показывает он на Разина. «Он у нас еще молодое теленок. Недавно стал наборщиком. Буквы еще только подбираются к нему, но кровь пока не сосут». И он грубовато-ласково шлепает Степу по спине. В общении дружные парни, хотя все время подразнивают друг друга. Удивляет меня, как много они знают, сколько книг прочитали. Ну, да ведь им и книги в руки. Они постоянно имеют дело с газетами и книгами. От этого же, вероятно, Шнир говорит по-русски вполне грамотно и чисто. Степа Разин зовет своего товарища Азриэла Шнира Азоркой. Я как-то спросила Шнира, не обижается ли он на собачью кличку. «А чего обижаться?» – даже удивился Шнир. «Собаки – это ведь милейшие люди». Бывает, что Степа, начав что-нибудь рассказывать, вдруг спохватывается и обращается к Шниру. «Азорка, а?» Иногда Шнир отвечает «Да». Тогда Степа продолжает свой рассказ. Однако бывает и так, что Шнир спокойно и твердо режет «Нет». Тогда Степа умолкает на полуслове. Степа, видно, сам побаивается своей мальчишеской болтливости, боится сказать лишнее. Шнир, как старший, решает, можно сказать то или другое при мне или нельзя. Учатся оба с поразительным упорством. Шрифт, как французский, так и очень трудный готический, немецкий, одолели очень быстро. Поначалу они просили меня, чтобы я не мучила их, не добивалась правильного произношения. «Нам ведь не на балы ходить», — доказывал Степа. «Нам иностранный шрифт набирать надо. Вот вы говорите «Баку». Это значит «много» или «очень». А мы будем набирать не так, как это выговаривается, а так, как пишется. Не «Баку», а «Биаюкаюб». Или еще вы говорите «Прентон» — «весна» и «рандеву» — «свидание». А мы будем набирать так, как эти слова пишутся. «Принтемпс» и «рендецвоус», добавляет Шнир. Мне нелегко было убедить их, что по такому методу изучить иностранный язык нельзя. Но потом они все-таки сдались. Как объяснил Шнир, Подумали, подумали,